беда, Николаич. Нигде в другом обитаемом месте Земли нет такого обилия света, как на востоке в полярный день. Удивительная вещь. Солнце почти что в зените. Оно заливает купол таким нестерпимым светом, что без темных очков и шагу не сделаешь. Прозрачнейший воздух весь пронизан пляшущими лучами, и эта ясно видимая веселая пляска создает столь убедительную иллюзию тепла, что так и хочется раздеться, позагорать. Только не верь этому ощущению, оно сплошной обман. Слишком белый, самый девственный на земле снег, возгордившись своей несравненной чистотой, отказывается принимать губительное тепло. Солнечные лучи отражаются от поверхности и отлетают прочь, как стрелы, пущенные в стальную стену. Так уже было миллионы раз. Каждый год полярным летом солнце штурмует ледяной купол мощными потоками радиации, а тот, укутанный в защитную белую одежду, успешно отбивается от этих атак. В центральной Антарктиде солнце с его испепеляющим жаром унижено и оскорблено. В титанической борьбе лед побеждает пламень. И только когда на купол пришли люди, на первозданной белизне появились чужеродные темные пятна, не умеющие отражать солнечные лучи. Нащупав слабинку, солнце устремилось туда. Оно очистило от снега крыши домиков, прогрело поверхность стен, но большего сделать не сумело. Неистребимые волны холода с поверхности купола поглотили и это тепло, не дали ему проникнуть сколько-нибудь глубоко. Вот и получилось, что солнце для центральной Антарктиды было и осталось огромной и яркой лампой дневного света, холодной, как свет далеких галактик. «Вперед, реаниматоры!» — Бармин распахнул дверь. «Чего?» — с угрозой спросил Филатов. «Медицинский термин, детка. Будешь оживлять станцию». «Его самого оживлять пора», — съязвил Дугин, входя в дом. «Милости прошу к домашнему очагу». «Раздевайтесь, дорогие гости», — проворковал Бармин. «Пол у нас паркетный, наденьте, пожалуйста, тапочки». -46, — сообщил Гаранин, смахнув иней с термометра. «Парадокс. В доме на 2 градуса холоднее, чем на улице». «Холодильная камера». Ощупывая лучом фонарик стены холла, покрытые слоем игольчатого инея, сказал Дугин. — Погреб. — Николаич, вот это сюрприз! — послышался из кают-компании голос Бармина. Видимо, люк в потолке был закрыт неплотно, и в кают-компанию навалило снега. На столе возвышалась снежная пирамида, верхушкой своей уходившая в люк. — Ничего страшного, — успокоил друзей Семенов. — Даже к лучшему. Не надо будет заготавливать снег на улице. Отсюда возьмем и на питьевую воду, и на систему охлаждения для дизелей. — Эй, новички! — воззвал Бармин. — Это к тебе, Веня, относится, и к тебе, Волосан. Смотрите и запоминайте. Первая дверь направо. Кабинет начальника. Ничего хорошего вас там не ждет и ждать не будет. Зато вторая дверь — о-о-о! Снимите с благоговением шапки, это камбуз. — Здравствуй, домишко, родной! — с волнением подумал Семенов. Прошел из кают-компании в радиорубку, отскоблил снег с окна. — Промерзнул ты, братишка, за год. — Ничего, скоро мы тебя отогреем, перышки твои почистим, и снова ты станешь нашим теплым жильем. Вошел Гаранин. — Мои игрушки в порядке, — поведал он. — Хоть сейчас давай погоду. А рация застыла. — Зуб на зуб не попадает, — ответил Семенов. — Будем греть в спальных мешках отдельными блоками. Не припомню, чтобы мы с тобой хотя бы на несколько часов оказались без связи. — Да, неприятное ощущение, — согласился Семенов. — К вечеру, Андрей, восток, голос подаст. Дома радио всегда выключаю, а сейчас даже утреннюю гимнастику с удовольствием бы послушал. Могу устроить. Приемник-то я взял с собой. Погоди, ребята, в медпункте сервировали стол, пошли перекусим. Аппетита нет. И у меня тоже. Ну, хоть чайку попьем. Чаек — другое дело. В крохотном, метра на три медпункте, было тепло. Филатов зажег паяльную лампу, и она быстро согрела воздух. Со стены людям ласково улыбалась длинноногая девушка в бикини. Она только что вышла из моря, и крупные капли скатывались с ее загорелого тела. — Твое здоровье, крошка! — Филатов прихлебнул чай. — Побереги улыбку, через год увидимся. Отвинтив крышку двухлитрового термоса, бармин налил крепкого чая Семенову и Гаранину. Из другого термоса Дугин доставал переложенные хлебом котлеты. «Фирменное блюдо ресторана «Собачий холод», — похвалил бармин, энергично работая челюстями. «Ешь, волосан, за все заплачено. И не смотри на меня оскорбленными глазами. Гипоксированный ты элемент». «Какой элемент?» — спросил Филатов. «А что у тебя было в школе по химии?» — поинтересовался Гаранин. «Тройка с курицей», — ответил за Филатова бармин и пояснил. «Веня долго кудахтал, пока не выпросил у учителя тройку. Оксиген, детка, — это кислород. Его-то волосану и не хватает, оттого он и молчаливый, слова из него не вытянешь». «И ты, Веня, гипоксированный. Хочешь, скажу, как я это узнал?» — Ну, ты тоже перестал лаять. — Это ты зря, док, — вступился за товарища Дугин. Часа не прошло, как он меня в самолете облаял. Волосан подтвердит. Услышав свою кличку, Волосан, который без видимой охоты жевал котлету, встрепенулся было, но в игру не вступил. — Эх, Волосан, Волосан, — с сочувствием проговорил бармин. «А где твой гордо поднятый хвост? Ты ведь теперь восточник, первый пес на востоке, понял? Автографы будешь раздавать». «Погаси лампу, Веня», — сказал Гаранин. «Угорим». «Да, таким теплом баловаться не стоит», — поддержал Семенов. «Сгорание здесь плохое, от газа одуреем. А Волосана давайте-ка сунем в спальный мешок, пусть вздремнет, пока мы наводим порядок». — Так, ребятки, вы втроем пойдете к дизелям, а мы с Андреем Ивановичем займемся рацией. — Сколько времени тебе понадобится, Женя? — Сначала отогреем дизели, это раз, — начал Дугин. — Подготовим емкости для охлаждения, два. Подключим аккумуляторы для стартерного пуска, три. Ну, часа два-два с половиной. — Не забыл восточное хозяйство? — улыбнулся Семенов. — С закрытыми глазами, Николаич. — Тогда командуй, тебе и карты в руки. Дугин встал. — Пошли, братва. — Док, — обратился к бармину Филатов, — тут по твоей медицинской части поможешь? — Что? — Лампы и аккумуляторы нужно перетащить в дизельную. Полы подмести. — Это мы запросто, это мы... В ординатуре проходили. Бармин важно кивнул. «Веник вульгарис!» Радиостанция, приемник и передатчик была смонтирована в двух металлических шкафах-стойках и состояла из нескольких блоков. Эти блоки в несколько десятков килограммов каждый предстояло вытащить и уложить в спальные мешки. «Весь смысл в том, чтобы... Отходили они постепенно, — сказал Семенов, — без большого перепада температур. Работали медленно, подолгу отдыхая. В дизельной сейчас тепло, — позавидовал Гаранин. Авиационная подогревательная лампа, небось, в несколько минут всю стужу оттуда вытеснила. «Я Сашу предупредил, чтобы не забывал проветривать, — отозвался Семенов, — так что вряд ли у них намного теплее, чем у нас». — Деликатнее, дружок, — Блок питания. Уложили, закутали в спальный мешок, снова уселись отдыхать. Помолчали, налаживая дыхание. Вот и согрелись немножко, — улыбнулся Семенов. Амундсен сказал, что единственное, к чему нельзя привыкнуть, — это холод. И согревался работой. К Южному полюсу он добирался на собаках, — напомнил Гаранин. И подъем на купол происходил постепенно. В этом все дело. Постепенно. Поэтому Амундсен и его товарищи не очень страдали от кислородного голодания. «Как наши ребята в санно-гусеничном походе», — кивнул Семенов. «В первые дни на Востоке у меня всегда возникает комплекс неполноценности. Я окажусь себе старым и дряхлым». «Но потом», — подхватил Семенов, — «ты видишь, что юный Филатов — такой же гипоксированный элемент, и тебе становится легче. Так, что ли?» Гаранин засмеялся. «Не по-христиански, но именно так». «А я тоже самому себе противен», — признался Семенов. «Ну, сколько этот блок весит? 40 килограммов? А руки до сих пор дрожат». Пахныкали друг другу в жилетку, и вроде полегчало. Гаранин встал. «Ну, давай». За полчаса работы сняли и запаковали в мешке 4 блока передатчика. «Остается русалка». Семенов с нежностью погладил приемник. — Потерпи, подружка, скоро тоже погреешься. — Твой-то приемник где? — спохватился Гаранин. — Послушаем, как в мирном люди живут, в порядке культурного отдыха. Семенов принес из холла чемодан, достал небольшой приемник на батарейном питании и настроился на мирный. Пошла морзянка. — С Беловым работают. Семенов прислушался и предупредительно поднял руку. «Тише!» Он замолчал и прильнул к приемнику. «В мирном начинается пурга. Видимость резко ухудшилась». «Ну!» — Гаранин придвинулся. «На молодежный второй день метет. Видимость ноль». Не отрываясь от приемника, расшифровывал морзянку Семенов. «Белова может принять... Австралийская станция Моусон. Это запасной вариант. Белов решил пробиваться в мирный». «Идут, выключай», — сказал Гаранин. «Ребятам пока рассказывать не стоит». Семенов выключил приемник. Из кают-компании послышались голоса. «На место, русалочка!» Семенов с натугой вытащил блок рабочих каскадов. В радиорубку быстро вошли Бармин и Дугин. Они тяжело дышали. Дугин сдвинул подшлемник на подбородок, снял рукавицы, сгреб со стола иней и протер сухие губы. — Что случилось? — спросил Семенов, сдерживая неожиданно возникшее чувство тревоги. — Беда, Николаич! — выдохнул Дугин. — Филатов? — Семенов похолодел. — Где он? — В порядке, Веня, — успокоил Бармин. — Дизели. «Что дизели?» «Разморожены». Голос Дугина дрогнул. «Беда, Николаич!» «Фу, ты напугал!» Семенов улыбнулся, быстро взглянул на Гаранина. «Пошли, Андрей!»